yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, Сидят, только совет дают. Ой, ты посмотри, какой толстый. Бодипозитив? А что это? Лови толстяка, лови. Не знаю, а мне полненький нравится. Ох, советов сейчас надаю тебе. Расскажу, научу, да и дам попробовать. В программе «Лайфхаки про фитнес». Привет, дорогие родители, с вами Потамышнев Кирилл, поехали! И сегодня 7 спортивных советов, чтобы ваши дети оставались здоровыми, спортивными и веселыми. Совет номер 1. Спорт укрепляет весь организм растущего ребенка, способствует правильному развитию сердечно-сосудистой системы, повышает иммунитет, повышает сопротивляемость сезонным простудам. Спортом и фитнесом заниматься надо! Второй совет. Детский фитнес решает проблему гиперактивности детей. Они становятся спокойнее и более сосредоточены, делают свои уроки. Третий совет. Развивает дух соревнования. Потому что фитнес – это всегда стремление быть лучше других, быстрее и сильнее. Четвертый совет. Фитнес – это дисциплина. Внимание, при выборе занятия у ребенка должен быть тренер, ведь именно он – это пример для всех учеников. Пятое. Фитнес – это дополнительное общение для детей. Зачастую с товарищами по фитнесу дружат и общаются гораздо лучше, чем с одноклассниками. Шестое. Ну, конечно же, питание для детей – это 70% успеха. Рацион, конечно, зависит от спорта и направленности, но туда точно не входит фастфуд, печеньки, шоколадки, пицца и прочее. Иначе в дальнейшем у малыша могут быть проблемы со здоровьем. Седьмое. Помните, ребенок показывает свою предрасположенность к спорту до 5-7 лет. Но фитнес ему понадобится на протяжении всей его жизни. Приучайте детей к фитнесу с детства в лучшем фитнес-клубе Южного Подмосковья «Профитнес». Ну и конечный пункт – это подарок. Всем, кто прослушал меня, я дарю бесплатное занятие для вашего малыша в «Профитнесе». Пароль «Я люблю «Профитнес»». Радиоканал «Чехов-ФМ». Свидетельство о регистрации. ЭЛ номер ТУ 5002-525 от 13 ноября 2017 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Лав Радио.